Две основные цели. Какие бы ни были эти специальные задачи, для достижения их требуется, поскольку дело касается книжного образования, два условия. Первое. Приобретение известной суммы сведений из области науки, техники, искусства и так далее. Развитие и углубление душевных сил, способностей, характера. Это две основные цели должны иметь в виду каждый, кто стремится к образованию.